Глава 50. Я сижу на мокрой скамейке в саду и снова звоню Кайлу. Нет ответа. Я здесь уже бог знает сколько. Все пытаюсь дозвониться до него, пытаюсь придумать какой-нибудь другой выход. Может быть, Дайна, может, Прия. Начинает темнеть, однако я не могу вернуться в дом. Там Майлз. Уехать я тоже не могу. Оставить детей в опасности? Во всем этом безумии, но других вариантов у меня нет. Потому я встаю, огибаю дом и направляюсь к машине. Я готова бежать без оглядки, уже ставлю ногу на педаль, но медлю. Меня пробирает дрожь. Нет, так нельзя. Я не могу сбежать, унося награду решения загадки. Чего она стоит по сравнению с детьми? Я в ответе за них. Я психолог, криминалист. Малкольм Тьяк нанял меня специально для того, чтобы я помогла его детям. А теперь я, кажется, их еще и полюбила. Они стали частью меня и останутся в моей душе навсегда. Вылезаю из машины. Бреду к дому. Гравий хрустит под ногами. Входная дверь балду почему-то нараспашку. Вхожу, плотно прикрываю дверь. Запираю. Теперь дом в безопасности. Дверь в подвал тоже открыта. Я нерешительно приближаюсь к темному проему, к сырым скользким ступенькам. Звук, похожий на хлопанье крыльев, заставляет меня отступить. Я оборачиваюсь и вижу черную птичку, которая испуганно мечется по холу. Она похожа на комара-долгоножку, влетел и не знает, как выбраться на волю. Наверняка очередная галлюцинация. Спасибо нашей унаследованной травме, этому месту и дождю. Призрак птицы. Надо просто не обращать на него внимания. Я захожу на кухню. Никого. Задняя дверь тоже нараспашку. Зияет в мокрый потемневший сад. Я захлопываю ее. С порывом воздуха в кухню влетают шурша, мертвые зимние листья, вторгаются в сверкающую современность кухни. На островке — кружки с недопитым кофе. На полу — расколотая тарелка. Здесь что-то произошло. Назад в холл, оттуда в гостиную. Грейс в обнимку с книжкой свернулась на диване. Взгляд блуждающий, словно она только что проснулась. Словно все переселились в другое королевство, и Грейс скоро последует за ними. «Грейс!» Девочка поднимает глаза. Темные волосы, обрамляющие хорошенькое лицо, всклокочены и спутаны. Грейс щурится и будто не сразу узнает меня. Наконец ее лицо проясняется. «Карензо, вы вернулись!» «А как же!» Грейс улыбается застенчиво, но с облегчением. «Спасибо. Мне было одиноко». «Грейс, куда все подевались? Что случилось?» «А, тут такое творилось. Ужас». Она бросает книгу. «Как там вы говорили? Эпигенетика. Унаследованная травма». «Все так плохо. Страшно плохо, Карензо. Сотни птиц. Они говорили, столько голосов. Соли кричал в подвале». Эта несгибаемая девочка старается не показывать, как она напугана. «Тетя Молли сидела внизу. Ей тоже являлись призраки. Она схватила Соломона, и они сбежали». «Куда?» «Не знаю. Наверное, в Сент-Айвс. Молли там живет». «Молли бросила тебя здесь?» «Я не испугалась. Мне тут нравится. Я не видела птицы и не слышала голосов». «Где дядя Майлз?» «Здесь. Пьяный. Наверху, наверное». «А Малкольм? Где папа?» «Поехал за Молли. Он очень рассердился». Грейс начинает дрожать. «Вот теперь мне страшно. Все так странно». «Грейс, я думаю, тебе надо уехать со мной». «Да?» «Сядем в мою машину и уедем. Только на время. Уедем из балду. Уедем от привидений». Грейс начинает тихо плакать. «Хорошо». Она берет меня за руку, и мы идем к двери. На крыльце меня ослепляет свет фар. Большая машина. Такая блестящая, что я едва могу ее разглядеть. Приставив глазам ладонь козырьком, я вижу, кто из нее вылезает. Эд Хартли. Точнее, Эдмунд Копингер Хартли. Кто-то ему сказал. Кто-то. Скорее всего, Майлз его предупредил. И он приехал. Зачем? Наверное, за тем, чтобы повторить проделанное однажды, совершить еще одно убийство, истребить еще одну мать, третью, в линии балду. Элиза Тьяк, Натали Скьюз, а теперь Карензо Брей. Он деловито шагает по длинной подъездной дорожке. Я с трудом вижу его в слепящем свете фар. Прищуриваюсь, и тут замечаю, что у него ружье. Понятно, что Эд Хартли явился сюда не за тем, чтобы объясниться. Я опускаюсь перед Грейс на колени. Она дрожит, но храбрится. «Иди в дом. Найди дядю Майлза. Даже если он пьян, настойчиво говорю я. Побудь с ним, пожалуйста. Но прошу тебя». Я знаю, что с Майлзом она будет в безопасности. Он, может, и покрывает Эда Хартли, но сделает все, чтобы защитить девочку. Грейс кивает, поворачивается и убегает. Но что делать мне? Грейс может полностью доверять Майлзу. В доме она будет в безопасности, а вот я — нет. Эд Хартли уже в 30 футах и подходит все ближе. Он наверняка решил разделаться со мной. Убить, чтобы заткнуть. Где мне укрыться? В лесу? Нет, там шахта, которой я боюсь не меньше. Есть только один вариант, если это вообще вариант. Вниз к морю и водопаду. В конце все спускаются к морю. Дорогу я уже изучила хорошо. Бегу быстро, холодный воздух обжигает легкие. Спотыкаюсь о камни, молюсь, чтобы Эд не погнался за мной. Но он, разумеется, гонится. Я слышу его крик. «Стойте!» Так кричал Майлз, чтобы спасти меня. Только Эд Хартли не собирается меня спасать. Он собирается отнять у меня жизнь. Бегу еще быстрее. Чуть не скатываюсь по склону. Стремительная, как Батшеба, я несусь к скалам на берегу. Царапаю ноги о камни. Мышцы уже сводят. Можжевельник хватает меня за волосы. Я с хрипом глотаю холодный воздух и внезапно останавливаюсь. Свет. У Эда Хартли есть налобный фонарь. Он хорошо подготовился. Мощный луч света прорезает морось и сумрак. Он прямо у меня за спиной, почти шепчет, и голос у него все тот же, успокаивающий, только очарование в нем поубавилось. «Не спешите так, миссис Брей!» Я снова пускаюсь бежать. Я помню, где дорожка расходится надвое. Я достаточно проворна, чтобы обмануть его. Внезапно сворачиваю налево, молясь, чтобы он не знал этой дороги. Сердце сжимается. Я понимаю, что дорога и ему знакома. Он все ближе. Голос его звенит в ушах. Ближе, ближе, ближе. «Ненормальная!» Эд состоит из яркого света и тени. Дождь стих окончательно. На очистившемся небе луна, и, оглянувшись, я вижу его четкий силуэт. Деревья редеют, легкие у меня горят, вот-вот взорвутся, каждый вдох причиняет боль. Долго я не выдержу. Лезу по приступкам, чую его запах, дорогой лосьон после бритья. Нелепо сейчас думать об этом, он уже в ярдах в двух от меня, сейчас он меня схватит. Я несусь через пустошь, за которой водопад. Луна яркая, она изливает чудесный свет, серебристый, словно в небе зависло серебряное ручное зеркало. Ледяной воздух все острее колет легкие. Я уже вижу и залив, и водопад. Внезапно вспыхивает надежда. Я могу уйти от Эда. Спущусь к морю так, как он не ждет. Вот и скала, с которой упала Натали. Нет, Натали не упала. Ее столкнули. Ее столкнул он. Смотрю вниз и слышу голос. «Дальше бежать некуда. Конец пути!» Ружье нацелено на меня. Эд все решил на мой счет. Заболтать его я не смогу. «Один вопрос, последний. Я уже никуда не денусь». Своего намерения он не изменит, но говорит. «Почему бы и нет? Вы были таким Шерлоком, что я даже восхитился. Вы заслужили. Давайте ваш последний вопрос». «Как вы заманили сюда Натали?» Спокойный, почти деловитый голос. Убийство ему привычно. Возможно, его самого растлили, возможно, его родители были чудовищами, но это не оправдание. Он насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, зная, что она его дочь, и, возможно, нет, наверняка, она забеременела от него. Мне приходилось иметь дело с такими скотами в психиатрических отделениях с оградами, через которые не перелезть, где мебель прикручена к полу, где молчаливые надзиратели и повсюду тревожные кнопки. Но сейчас-то я на скале, в темноте, и на меня наставлено ружье. Она назначила мне здесь встречу. Грозилась, что если я не приду, она всем все расскажет. Похоже, она хотела меня убить. Это единственное место, где у слабой женщины есть шанс против мужчины. Он прерывисто вздыхает. А может, ей просто захотелось прийти сюда? Ведь она бывала здесь ребенком. Однажды даже со мной приезжала. Может, надеялась, что я расчувствуюсь. Надеялась внушить мне чувство вины. Он улыбается. У нее не получилось. «Увы. Вы насиловали собственную дочь. Она родила от вас ребенка, Грейс Тьяк. В жизни всякое случается. Но сейчас у меня ружье, и у вас нет выбора. Прыгайте с обрыва, или я стреляю. Будет гораздо лучше, если вы сделаете все сами. Тогда мы спишем это на несчастный случай». И тайна происхождения Грейс останется тайной. И с Грейс все будет хорошо. Я буду видеться с ней время от времени, она же моя дочь. Я ничего ей не скажу. Может быть. Я смотрю на него, равнодушно улыбаюсь. Он действительно считает Грейс своей дочерью. Наверное, он и правда переехал в Корнуэлл, чтобы быть поближе к детям. Он знал, что Майлз будет покрывать его. Будет покрывать, чтобы уберечь Грейс от правды. «Ладно», — говорю я. «Спрыгну». Поворачиваюсь. Я уже все прикинула. Смотрю вниз, призываю на помощь все навыки, наработанные за 25 лет скалолазанья, и делаю шаг на самый край обрыва. «Нет, я не собираюсь прыгать, но можно спрыгнуть на небольшой уступ, втиснуться в каменную стену, слиться с ней. Эд такого не ожидает, он же не знает, что я альпинистка. Я глубоко-глубоко вдыхаю и делаю шаг вперед. «Каренза!» Я охаю, ударившись грудью о камни. Ребро трещит. «Перелом?» Я на выступе. Балансирую. У меня получилось. Пока получилось. Но совсем близко водопад. В лицо летят брызги. Вокруг меня вода. Потоки, пенясь, обрушиваются на камни. Всего один сильный порыв ветра, и я не удержусь на узком уступе. Сколько я смогу протянуть? Не угадать. Я могу упасть в любую минуту. Или же Эд все поймет и пристрелит меня. Впрочем, он может и не стрелять. Ему достаточно подождать и увидеть, как я падаю. Все очевидно. Я скоро умру. «Стой!» Это не голос Эда. Я изгибаюсь в попытке увидеть край обрыва. У меня почти получается. Это Майлз? Майлз! В лунном свете что-то сверкает. Неужели винтовка? Да, должно быть, Майлз взял оружие брата. Майлз начинает говорить. Такого трезвого голоса я у него не слышала. Надо было раньше это сделать. Какой же я слабак. Боялся, что ты можешь сделать с Грейс. Но я больше не боюсь. Майлз, ты же меня знаешь. Я всем расскажу. Я тебя предупреждал. Может быть. В голосе Майлза презрение. А ей, может, хватит сил выстоять. Но в любом случае ты ей не нужен. Теперь твоя очередь прыгать. Отвали. Ты прыгай. Выстрел. Но я по-прежнему вижу два темных силуэта. Внезапно силуэты сливаются. Дерутся. Промахнулся. Но кто? До меня доносится шум. Что-то падает. Я улавливаю блеск металла, и тут же снизу доносится ляск. Фигуры наверху снова отделяются друг от друга, а потом одна из них летит на меня. Мимо меня. Шум водопада почти заглушает тихий вскрик. Я смотрю вниз, сквозь брызги пытаясь разглядеть, кто лежит на камнях. Вокруг головы человека набухает темнота, в которой серебристо отсвечивает луна.